Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приходим к концу изучения Евангелия от Марка. Мы упомянули уже о том, что описание последних дней служения Господа Иисуса Христа, а также Его страдания на Голгофском кресте, смерти и воскресения из мертвых, начинается 11 главой этого замечательного свидетельства евангелиста Марка о смиренном слуге Божием Господе Иисусе. Как божественный слуга, он представлен Святым Духом в этом Евангелии. В последние дни своего земного служения он удалялся от множества народа и проводил больше времени со своими учениками наедине, наставляя их и уча. Он любил их и был любим ими, кроме одного, который оказался предателем. Общался Господь Иисус в то время и с ближайшими друзьями, исцеленными им во время служения. Такой оказалась женщина, которую он исцелил. Она возлила драгоценное мира на голову его. Это случилось в доме Симона Прокаженного. Ученики, к сожалению, не поняли сразу ее благородного акта, осудили и возроптали. Конечно, не все. Господь же объяснил им, что она предварила помазать тело его к погребению. 14 глава, 8 стих. Он также снова намекнул им, что они не будут иметь его собою всегда на земле, а нищих будут иметь. Господь снова открывал им, что приближается его смерть, но глаза их все еще были закрыты. В это время Иуда Искариотский уже сговаривался с первосвященниками и книжниками, что он предаст учителя им. Религиозные вожди искали смерти Иисуса, питая к нему гнев и зависть. А Иуда был корыстолюбив и решил получить денежную награду от них, которая и привела его к самоубийству в глубоком разочаровании. Это он, Иуда, говорил о продаже этого мира, о благодеянии бедным. Однако Иуда о бедных не думал, потому что он был вор. Духовное проникновение Господа Иисуса видимо в словах его Иуде: «Что делаешь, делай скорее». А ученикам он сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада». 14 глава, 27 стих. Слуга Божий знал, что время его страданий приблизилось. Агнец, совершенный, который без пятна и порока, должен был быть принесен в жертву за грехи Израиля и за весь мир. Этим агнцем был Господь Иисус Христос. От создания мира это было в планах Божьих. Бог не делал приготовлений в то время, Пасхи в Иерусалиме, чтобы искупить человечество от грехов их. Он знал тысячелетия наперед, что человек согрешит и будут нуждаться в Спасителе, которым и есть Господь Иисус от создания мира. Но нет извинения грехам людей и предателей его. Господь в ту ночь сказал ученикам: «Сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». 14 глава, 21 стих. О, какое серьезное слово! Обличительное предупреждение Иуды. Но в то время он был духовно глух и равнодушен к предстоящей агонии учителя. Это был 11-й час ночи для Иуды, чтобы он одумался и покаялся пред Господом в своих планах, прежде чем предательство вполне завершилось. Когда Иуда вышел из горницы, Господь Иисус установил новозаветную заповедь вечерю Господню в воспоминании Его голгофских страданий и для возвещения Его второго пришествия. Вино свидетельствовало о Его пролитой крови за грехи человечества, а хлеб напоминал о Его ломимом теле на кресте. Тогда Иисус сказал ученикам, что рассеются овцы стада, и вот выступает пылкий и любящий учителя Симон Петр со своим заявлением, что он никогда не соблазнится о нем. Тогда он и ученики услышали предвозвещение Господа о пении петуха, о троекратном отречении Петра. Но Симон Петр говорил о готовности умереть за учителя, умереть вместе с ним. О, как он мало знал себя! Потом последовала незабвенная агония Господа Иисуса в Гефсимании. Великая тайна божественных страданий Спасителя, слуги Божия. 14 глава с 32 по 42 стих. Он знал о ней, просит учеников посидеть, пока он помолится, берет с собой Петра, Иакова, Иоанна и говорит им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте». Дух его временно ужаснулся того бремени греха, его нечистоты и ужаса. Безгрешный Сын Божий стоял в преддверии драмы вечной. Ради спасения мира он пришел взять на себя грех, как гору тяжелую, давящую его усталое тело и дух, смутившийся на мгновение. Но для этого он пришел. Поэтому эту чашу он принимает покорно. Ведь он агнец, закланный от создания мира. Откровение 13 глава. Хотя ученики, ближайшие его, слышали от него о смертельной скорби, но не были в состоянии помочь учителю своими молитвами. Он оставался один после троекратной молитвы и ангельской помощи. Он зовет учеников: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». 14 глава 41 по 42 стих. Факелы храмовой стражи встревожили сад. Толпа нарушила тишину. Иуда выступает наперед со своим предательским поцелуем. «Иуда, ты целованием предаешь Сына Человеческого?» — спрашивает Иисус ученика, падшего в страшную пропасть духовную, которая вскоре сделалась и физической. После этого поцелуя, как знака для ареста учителя, стражи возложили на него руки свои и взяли его. 14 глава, 46 стих. Будучи слугой Божиим, Господь Иисус Христос не воспротивился им, даже говорил: «Се я». Евангелист Матвей передает подробности действий Симона Петра в этот момент. Как тот извлек меч и отсек ухо одному из них, Малху. Господь остановил Симона и сказал, как царь из дома Давидова. Не думаешь ли ты, что я не мог умолить отца моего теперь, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? Матфея 26 глава, с 53 по 54 стих. Это страшное время власти тьмы, ученики разбежались, оставив его. 14 глава, 50 стих. Эта паника их в тот момент подтвердила пророчество. Поражу пастыря, и рассеются овцы. 14 глава, 27 стих. Однако наступило позже время. Их верности, бесстрашие в проповеди о воскресении Господа Иисуса Христа. Аминь.